Интересно, почему она не пользуется каплями, ну или не исправила зрение как-то иначе? Неужели есть болезни, что и магия вылечить не в состоянии? Задумался юный брюнет, уже оценивший прелести магической медицины, благодаря которой смотрел на мир без опостылевших стекол и линз. «Еще раз приветствую вас в Хогвартсе, ученики», — ровным, хорошо поставленным голосом начала вещать взрослая волшебница, зашагавшая по проходу между партами, волшебной палочкой похлопывая по ладони левой руки. «Меня зовут профессор Минерва МакГонагаллы. Как вам известно, именно мне предстоит обучать вас непростому искусству трансфигурации. Прошу не путать мой урок с такой наукой, как алхимия. Кто может мне ответить на вопрос, чем отличается трансфигурация от алхимии?» «Мисс Гринграсс, алхимия – это наука изменения свойств и формы предмета путем изменения материальной основы, в то время как трансфигурация – искусство превращения путем влияния на духовное тело цели, поднявшись со своего места, гордо вздернув нос и одарив всех торжествующим взглядом», – изрекла девочка с черными волосами и бледным кукольным лицом. «Балл Слизерину за хороший ответ», – благосклонно кивнула женщина, жестом разрешая студентке сесть. Таким образом, из услышанного можно сделать вывод, что трансфигурация – это не средство химического изменения вещества. С ее помощью меди можно придать свойства золота, но лишь на то время, которое понадобится вложенной в заклинание силе, чтобы развеяться. В данном искусстве существует раздел, называемый «Вечная трансфигурация». Что это такое, мисс Гринджер? Вечная трансфигурация – это изменение формы вещества вроде камня или дерева, не затрагивающее изначальных свойств, буквально подскочив со своего места, протараторила маглорожденная девочка, которую, по всей видимости, задело выступление слизеринки. «Один балл Гриффиндору за хороший ответ», — заместитель директора кивнула подопечной, вновь развернулась на пятках и зашагала в противоположный конец класса, продолжая вещать ровным, разборчивым голосом. Волшебник, использующий заклинание вечной трансфигурации, воздействует на энергетическое тело объекта, благодаря чему форму меняет его материальное отражение в четырехмерном пространстве. Остановившись рядом со своим столом, профессор пару раз стукнула по нему палочкой, после чего дерево поплыло и превратилось в точную статую женщины. Оставив ее стоять на прежнем месте, МакГонагаллу продолжила расхаживать вдоль парт, вернувшись к своему монологу. Так как свойства вещества не изменились, то материальное тело не давит на энергетическое и не заставляет его вернуться в изначальное состояние. Этой особенностью пользуются строители, скульпторы, а в ряде случаев, даже целители. Но об этом вы подробнее узнаете на более старших курсах. Значит, можно взять обычные деревяшки и сделать из них лыжи, например. Пока Гарри размышлял, представляя себе, как взмахом палочки ремонтирует дядину машину от вмятин, Минерва вернула статую к состоянию стола и вернулась к уроку. У постоянной трансфигурации множество исключений. Если взять два слитка разных металлов, заставить их стать жидкими, а затем смешать и вернуть к прежнему состоянию, свойство изменится. Если взять некое вещество с примесями, а затем заставить его исторгнуть все лишнее, после чего вернуть прежнюю плотность, свойство изменится. Женщина сделала небольшую паузу, еще раз осмотрела слушающих детей и задала новый вопрос. «Как вы думаете, является ли анимагия примером вечной трансфигурации?» «Мистер Малфой?» «Нет, профессор МакГонагалл», — ответил белокурый мальчик, поднявшийся с места с нарочитой неспешностью, что выглядело откровенно забавно. «Анимагия – это временная трансфигурация, так как в случае потери магической подпитки человек возвращается в истинную форму». «Один балл Слизерину за размышления в верном направлении», — снисходительно кивнула заместитель директора. «Анимагия, как и любые превращения живых существ, это сложная тема, до сих пор вызывающая вопросы. Известное всем чистокровным волшебникам оборотное зелье, которое является жидкой формой заклинания трансфигурации с элементами алхимии, тоже имеет краткий срок действия на волшебника, но достоверно известно, что погибший в чужом облике человек, вне зависимости от его одаренности, не возвращается к своему изначальному виду». Сделав новую паузу, декан Гриффиндора заговорила более бодрым голосом и, взмахнув волшебной палочкой, заставила появиться на доске, висящей позади учительского стола, название темы сегодняшнего урока. «Классификация разделов трансфигурации. Кто может сказать мне, какие разделы трансфигурации существуют?» «Мистер Поттер», — по сложности освоения трансфигурацию делит на разделы. Превращение неживого в неживое. Превращение живого в неживое. Превращение неживого в живое. Превращение живого в живое, встав со своего места, четко произнес юный брюнет, радующийся тому факту, что прочитал учебник первого курса еще во время каникул. Было бы у него больше времени, то он, как и вечно старающийся похвастаться Гриффиндор, выучил бы все книги за 7 курсов. 1 балл Гриффиндору за хороший ответ. Мимолетно одобрительно улыбнувшись, профессор жестом велела сесть и продолжила говорить. Сложность трансфигурации зависит от разных факторов, важнейшим из которых остается развитость энергетического тела. У неживого объекта она низкая, благодаря чему совсем небольшого объема магии и мысленного посыла достаточно, чтобы начать изменения. Живой объект в неживой превратить сложнее, так как необходимо временно подавить происходящие в его энергетическом теле процессы. В случае же превращения неживого в живое требуется обратное действие, наделение энергетического тела сложной структурой, требующей на свое поддержание магию. После этих слов и очередного взмаха волшебной палочки, многострадальный преподавательский стол превратился в кабана, издавшего громкое хрюканье, а затем и визг. Этого оказалось достаточно, чтобы взбодрить начавших скучать детей, один из коих задал вопрос. «Профессор, а зачем нам превращать мебель в животных? Их ведь не съесть, на составляющие не разобрать». «Хороший вопрос, мистер Нот». Не обратив внимания на пренебрежительный тон, женщина оперлась о край стола рукой и стала рассуждать. «Если вы станете Аврором, то может сложиться ситуация, в которой вам предстоит противостоять оборотню в полнолуние. Напомню, что в это время месяца они не отличаются умом, но зато обретают огромную физическую силу, выносливость, живучесть. И вот вы, чтобы не рисковать своей жизнью, как и жизнями своих напарников, создаете очень натуральную приманку и пускаете ее вперед, чтобы спровоцировать оборотня на нападение. Такой ответ вас удовлетворит? А если я не собираюсь становиться Аврором?» Продолжил нагнетать слизеринец, на которого даже его софакультетники стали поглядывать удивленно. «И опять же, хороший вопрос», — доброжелательно улыбнулась ведьма, отчего Гарри почувствовал какой-то неприятный холодок, пробежавший по позвоночнику. «Давайте вместе ответим на этот вопрос к следующему уроку. В качестве дополнительного домашнего задания каждый студент должен придумать 3 способа использования заклинания превращения предмета мебели в животное. На следующем уроке я проведу опрос, и тот, кто не справится с заданием, потеряет от 1 до 3 баллов из факультетской копилки. Повторения засчитываться не будут». «Вот ведь мерзкий слизень», — скривился Рон. «Он это специально. Мне кажется, он и сам не рад», — хмыкнул Поттер, кивнув приятелю на соседний ряд, где говоруна одаривали хмурыми взглядами все его соседи, совсем не оценившие такую подставу. Гарри предположил, что профессор может оставить змей на конец, тем самым изрядно усложнив задачу. «Ну а теперь, студенты, я хочу, чтобы вы заучили следующее заклинание». С этими словами Минерва магией перенесла на парты перед подопечными одинаковые палочки, которыми следовало размахивать вместо собственного магического концентратора во время тренировок. Это специализированное заклинание превращения деревянной спички, ну или же схожего по размеру объекта, в металлическую иголку. Само действие является очень простым, и я не удивлюсь, если к концу занятия оно получится у каждого. Самое главное в этом деле – магия, воображение и четкое следование инструкций. Запомните, нет спички, есть иголка. Вы должны освободить ее от всего лишнего, чтобы она раскрыла свою настоящую суть. Около получаса зеленоглазый брюнет и его одноклассники занимались тем, что повторяли одни и те же действия, произносили ключевые слова и, прерываясь на небольшой отдых, разминали кисти рук под детские считалочки. Наконец, когда заместитель директора оказалась довольна их результатами, детям было позволено достать оружие. «Просто, говорите, тогда, почему же у меня не выходит?» После дюжины безрезультатных попыток что-нибудь сделать с деревяшкой, невозмутимо лежащей на столе, юный волшебник изрядно растерял уверенность. «Нет спички, есть иголка. Нет спички, есть иголка». Прикрыв глаза, он вдохнул и медленно выдохнул, направил палочку на непокорную деревяшку и стал представлять, что она заостряется, становится тоньше, тверже, прочнее. Внезапно в голову пришла мысль, что если не получается как у всех, то можно попробовать сделать так, как поступал сам все эти годы. В конце концов, если магию удавалось направлять на свое усиление ускорение лечения, то можно попробовать вложить ее в палочку. Я, быстрее ветра, начал произносить мальчик мысленно, привычно почувствовав, как в груди разгорается огонь, а в голове возникает прохлада, похожая на свежий ветер. Я, быстрее молнии, две эти силы сплелись и растеклись по туловищу, рукам и ногам, в любой момент готовые напитать мышцы для стремительного рывка, от которого у обычного человека могли и связки повредиться. Нет спички, есть иголка. Заменив последнюю строчку словами, что им внушала профессор, Гарри постарался представить, как смесь жара и холода перетекает в палочку, а через нее выстреливает в надоедливую деревяшку, чтобы превратить ее в железку вроде тех, которыми приходилось штопать штаны. Мир вокруг привычно замедлился, стал четким, но при этом краски заметно выцвели. Сила, воспринимаемая как жар, устремилась в палочку, отчего та нагрелась и завибрировала, а затем пришла какая-то слабость, из-за чего зеленоглазый брюнет даже покачнулся. «Получилось», — вяло подумал юный волшебник, с усилием фокусируя взгляд на металлической иголке, лежащей на месте недавней спички. «Вау, Гарри!» — не сдержал своих эмоций Уизли. «Как ты это сделал? Отличная работа!» Мистер Поттер, оказавшаяся рядом профессор, осторожно взяла иглу кончиками пальцев и подняла так, чтобы видел весь класс. «Расскажите нам, как у вас получилось?» «Нет спички, есть иголка», — ответил брюнет негромко. «Просто, не знаю, как это объяснить. Я направил магию и... все получилось». 3 балла Гриффиндору, вернув иглу на место, объявила взрослая ведьма. «Можете отдохнуть до конца урока и не уходите после звонка. У меня есть к вам серьезный разговор, любимчик». Послышалось откуда-то из-за столов Слизерина, но Гарри это не волновало из-за усталости, отступающей как-то слишком уж медленно, создавалось впечатление, что он пробежал марафон. До конца урока еще 7 студентов смогли справиться с задачей, а второе место заняла как раз Гринджер, перед уходом бросившая на Поттера откровенно завистливый взгляд. Рон, оказавшийся последним из 8 первокурсников, превративших спичку хотя бы частично, пообещал подождать в коридоре и тоже покинул класс. «Мистер Поттер, Гарри», стоило подойти к столу преподавателя, МакГонагалл сконцентрировала на мальчике участливый взгляд. «Для начала я бы хотела похвалить тебя за успех. Все же каждому волшебнику приходится искать свой, уникальный подход к своей магии. Однако же меня интересует вопрос. Ты сильно устал? Ну, не так, чтобы». Замялся брюнет, почему-то чувствующий себя виноватым. «Понятно», — женщина кивнула. «Я обсужу это с другими профессорами и нашей главной целительницей, но, можно уже сейчас предположить, что ты осознанно направляешь магию. Это хорошо, так как позволит тебе в будущем легче обучиться бесполочковому волшебству, но, сейчас придется приложить некоторые усилия, чтобы, фигурально выражаясь, черпать силу ложечкой, а не выплескивать все ведро за один заход. По этой причине, я жду тебя в своем кабинете после 6 вечера, для частных тренировок, и, разумеется, тебе придется приходить на мой факультатив в обязательном порядке хотя бы этот год. Тяжело в учении 3. Вечером дня, когда у Гарри была первая трансфигурация, профессор МакГонагалл провела для него индивидуальный урок. Сидя на стуле в кабинете декана, расположенном неподалеку от гостиной Гриффиндора, он раз за разом взмахивал стеклянной волшебной палочкой и старался направлять в нее свою магию. Артефакт то тускло светился зеленым, показывая слишком слабую концентрацию энергии, то взмахивал красным, тем самым оповещая об избыточной мощности. Идеальный результат должен был быть небесно-голубым, но добиться его оказалось крайне непросто. Сама заместитель директора, сидящая в том же помещении за письменным столом и проверяющая какие-то бумаги, неторопливо рассказывала о принципе работы волшебных палочек и том, почему у Поттера возникли трудности с использованием этого концентратора. Оказалось, что легкая энергия рассеяна в пространстве неравномерно, у источников концентрация выше, в большей части магловского мира, ниже, что и стало основной причиной образования магических поселений одаренными, не успевшими застолбить личное место силы для строительства замка-крепости-особняка. Во время взмаха волшебной палочкой, для создания которой используется часть тела магического животного и обработанная особым образом древесина, чародей совершает сразу несколько действий. Во-первых, создает в воздухе вспомогательный символ упрощенного ритуала, заставляющий магию течь нужным ему образом. Во-вторых, собирает свободную энергию для усиления эффекта чар. В-третьих, вкладывает собственную силу с желанием и волей. Так как орган, в магловской литературе называемый магический резерв, представляющий из себя нечто вроде постоянно расширяющегося резервуара, на самом деле отсутствует, то уровень сил волшебника определяется пропускной способностью нематериальной системы каналов, пронизывающих энергетическое тело. Если упростить, Гарри, то магическая система организма – это мышца и легкая одновременно, подводя итог, заявила профессор трансфигурации. Ты можешь использовать слабые чары почти без остановки и чувствовать себя бодрым, как магл, который вышел на спокойную прогулку, либо же несколько раз применить нечто затратное, после чего ощутишь одышку. Обычно волшебники специально учатся осознанно дышать, для чего им нужно сперва почувствовать воздух внутри себя. Это первый этап освоения бесполочковой магии. Для применения палочковых заклинаний, подобранных специально по курсам так, чтобы мышца успевала натренироваться, хватает и обычного дыхания. Однако же ты, Гарри, научился чувствовать энергию и направлять ее осознанно, из-за чего не создаешь достаточного уровня фоновых потерь при спокойном выдохе. Пытаясь же направить магию самостоятельно, твое энергетическое тело совершает единоразовые усилия с максимальным напряжением. Чтобы было понятнее, представь, что магловский атлет поднимает штангу, где вместо блинов закреплены пустые бутылки. Он готов сделать рывок на пределе возможностей, но уже начав движение, понимает, что не чувствует сопротивления. Примерно это произошло в классе, когда ты пропустил через себя слишком большой объем силы, из-за чего потянул мышцу. Я понятно излагаю, или мне нужно привести другие аналогии? Понятно, профессор МакГонагалл, ответил юный волшебник, тоскливо глядя на стеклянную палочку. И что же мне делать? Учиться соизмерять усилия, мистер Поттер, поучительным тоном заявила заместитель директора. А еще, тренировать выносливость, чтобы не падать в обморок из-за одного-двух предельных усилий. Этим мы и будем заниматься на наших отдельных уроках. Ну а когда ваши результаты меня устроят, перейдем к углубленной трансфигурации. Скажи, Гарри, тебя интересует возможность стать анимагом? На следующее утро, после тренировки в гостиной с Роном и завтрака в большом зале со всеми остальными учениками Хогвартса, первокурсники Гриффиндора и Слизерина оказались перед дверьми класса зельеварения, расположенного на подземном этаже замка. В отличие от Минервы МакГонагалл, которая предпочитала держать подопечных в классе в поле своего зрения, Северус Снейп не пылал желанием видеть малолетних волшебников больше минимально необходимого срока, а потому ждать звонка пришлось стоя в коридоре. «Поттер, не жди, что везде к тебе будет особое отношение, не размениваясь на приветствие, как и вежливость», заявил беловолосый блондин, в компании пары подпевал, подойдя к зеленоглазому брюнету и его рыжему приятелю. «То, что ваша декан выбрала тебя в любимчики, еще ничего не значит». «Малфой, завидуй молча», огрызнулся Уизли, но был остановлен Гарри, который вытянул руку в сторону, словно бы ставя шлагбаум. «Во-первых, здравствуй», изобразив на лице самое непринужденное выражение и доброжелательную улыбку, на которой был способен, юный волшебник мысленно перебрал вещи, находящиеся в карманах мантии, на случай, если все же придется драться. Кастет он забыл в сундуке. «С чего ты взял, что я, любимчик? Было бы чему завидовать, Уизли. Не твоему гардеробу, точно», язвительно скривив губы, совершил укол в сторону рыжего мальчика блондин, отчего тот сжал кулаки, но все же смолчал, пусть и было видно, что далось ему это нелегко. «Все знают, Поттер, что профессор МакГонагалл дает тебе личные уроки, и это после первого же занятия. Скажешь, что я не прав?» «Прав», пожал плечами зеленоглазый брюнет, но прежде чем несостоявшийся друг продолжил свою обличительную речь, скрестил руки на груди и добавил: «Возможно, если бы ты справился с ее заданием как я, то тоже удостоился бы особого отношения. Наверняка, начни ты терять сознание от перенапряжения, то профессор обратила бы на тебя внимание», мысленно добавил юный волшебник. «Что, Малфой, папиных денег не хватило, чтобы купить себе талант?» — скривил лицо в насмешливой гримасе Рон. Продолжить перепалку, за которой уже начали следить оба факультета, первокурсникам не позволил звон колокола, одновременно с которым двери класса распахнулись. Дети тут же потянулись в аудиторию, но блондин, прежде чем удалиться вместе со своими молчаливыми приятелями, зло бросил: «Рано радуешься, Поттер, скоро ты увидишь, кто есть кто, и пожалеешь о своих словах». Вздернув нос, резко развернувшись и взмахнув полами плаща, Драко присоединился к своим софакультетникам, как и на уроке трансфигурации, занявшим левый ряд столов. Гриффиндорцы тоже не стали изменять себе, сохранив тот же план посадки. Не успели дети выложить на столы письменные принадлежности, как в двери ворвался высокий и кажущийся худощавым бледный мужчина, одетый в развивающуюся черную мантию. Промчавшись между партами, захлопнув за собой двери, он словно коршун навис над преподавательским столом и окинул взглядом черных глаз первокурсников. Когда его внимание остановилось на Гарри дольше, чем на остальных, тот со всей ясностью понял, что они не поладят. «Уберите ваши волшебные палочки, так как на моих уроках они вам не понадобятся», — глубоким, холодным голосом начал вещать Северус Снейп, отличительной деталью внешности которого был выразительный нос, придающий лицу гордый орлиный профиль, что лишь подчеркивалось длинными черными волосами, блестящими то ли от геля, то ли какого-то зелья. «Тонкое искусство зельеварения не имеет ничего общего с размахиванием деревяшками и выкрикиванием невразумительных фраз. И если в вас есть хотя бы капля таланта, то с моей помощью вы сможете оценить красоту кипящего котла, научиться варить удачу, готовить славу, закупоривать смерть. Но если же вы окажетесь стадом безмозглых баранов, не способных следовать даже простейшим инструкциям, то я превращу следующие 5 лет вашей жизни в один непрекращающийся кошмар. Запомните раз и навсегда: магия, какая бы она ни была, не терпит безалаберного к себе отношения. А еще, из Хогвартса выходят только полноценные волшебники, чего бы им это ни стоило». Это прозвучало как-то угрожающе, шепнул на ухо Поттеру Рон, однако же данное действие не укрылось от преподавателя. «Мистер Уизли, не желаете ли поделиться с остальным классом тем, о чем столь важном вы беседуете с мистером Поттером, если позволяете себе перебивать профессора?» Иронично изогнув брови, мужчина чуть наклонился вперед и будто бы напружинился, чем стал напоминать готовую к броску змею. «Или же слава вашего друга столь велика, что затмевает собой солнце и звезды, из-за чего вы не видите и не слышите ничего вокруг?» Со стороны слизеринцев раздалась пара смешков, но метнувшийся в их сторону взгляд заставил студентов змеиного факультета притихнуть. Рыжий мальчик же и вовсе побледнел, обеими руками вцепившись в столешницу перед собой. «Я не слышу ответа», — надавил декан Слизерина. «Нет, сэр», — негромко ответил шестой Уизли. «Встать, когда говорите с профессором», — повысил голос Зельевар, отчего Рон буквально подскочил на ноги. «Отвечайте». «Нет, профессор Снейп», — почти срывающимся на крик голосом ответил рыжий мальчик. «Садитесь», — разрешил мужчина и перевел свой взгляд на Гарри, отчего он ощутил, как нагревается амулет, купленный в магазине для маглорожденных. «Мистер Поттер, наша новая знаменитость». Зеленоглазый брюнет понимал, что с профессором зельеварения у него хороших отношений не будет, а если он начнет отвечать на уколы, лишь ухудшит дело. Однако же терпеть выпады в свою сторону и молчать он не собирался, в особенности после того, как этот человек попытался применить к нему какую-то магию. «Ох и влетит мне за это», — успел подумать юный волшебник, опуская глаза к подбородку взрослого волшебника, одновременно с тем вставая из-за стола с максимально расслабленным видом. «Простите, профессор Снейп, но я не даю автографы», — заявил мальчик, из-за чего в кабинете будто бы разом выключили все сторонние звуки. «Я не знал, что вы мой поклонник. Если хотите, то я могу написать тете и после каникул привезу вам футболку с моим лицом. Я знаю, где можно такие заказать». Дальнейшие слова импровизированной речи буквально застряли в горле, когда черные глаза Северуса Снейпа впились в его лицо, выражая почти физически ощущаемую злобу. Юный волшебник дважды успел пожалеть о том, что открыл рот, прежде чем вновь зазвучал голос преподавателя. «Вы весь в своего отца, мистер Поттер, такой же наглый, самоуверенный, высокомерный и неоправданно гордый. Проверим, распространяется ли ваше необузданное красноречие на то, что говорит о волшебнике больше любых слов, знания. Что такое аконит? Я жду ответа». Выпрямившись в полный рост, взрослый волшебник продолжил давить на мальчика тяжелым взглядом, при этом всей позой излучая чувство превосходства. Его руки оказались спрятаны в широкие рукава мантии, словно бы он готовился выхватить волшебную палочку или другое оружие. «Аконит, аконит, где-то я о нем слышал. Но где? В зельях первого курса этого точно не было, но говорить об этом не стоит, высмеют и все». Но где, если не в зельях? Травология, возможно, но там было слишком много названий. Думай. Точно. В «Маговедении», главе про магические народы Великобритании было написано, что оборотни, считающиеся темными тварями, могут сохранять разум в полнолуние, если пьют аконитовое зелье, в состав которого входит ядовитая многолетняя трава семейства лютиковых. По всей видимости, мысли, а также сопровождающие их эмоции, ярко отражались на лице зеленоглазого брюнета, так как когда он был готов дать ответ, профессор казался раздосадованным. Аконит – это многолетняя ядовитая трава семейства лютиковых, на одном дыхании выпалил Гарри, буквально ощущая, как расправляются спина и плечи. «Трава растет у вас в огороде, Поттер, а аконит – это растение», – отчеканил профессор Снейп, но все же продолжать выволочку не стал и лишь велел приказным тоном. «Садитесь. Почему никто не пишет? Круто ты его», – шепнул Рон, когда они расстелили на столе свитки и вооружились перьями, на что сам юный волшебник лишь промолчал, не желая еще раз провоцировать и без того невзлюбившего его человека. Дальнейший урок был занят лекцией о технике безопасности, в которую входило ношение специального передника, шапочки для волос, защитной маски, очков для лица. Все же некоторые зелья в процессе приготовления источали ядовитые пары, а магией воспользоваться для создания дыхательного пузыря было можно далеко не всегда. В отличие от профессора МакГонагалл, Снейп не давал времени на перерывы, из-за чего у Поттера вскоре уже болело запястье, а и без того не самый разборчивый подчерк окончательно превратился в нечто нечитаемое. Едва закончилась первая пара, как первокурсники были вынуждены перейти в соседнее, более просторное помещение, где стояли столы для зельеварения. Тут им пришлось разбирать котелки, кем-то заботливо подписанные на внешней стороне сосуда, а затем и наряжаться в защитное снаряжение, обнаружившееся в шкафчиках. Впрочем, Рон и Гарри справились с этим достаточно быстро, и вскоре уже стояли за вторым в правом ряду столом, перед горелками с сухим топливом. «Сейчас мы будем учиться готовить магическую основу, в которой варится 90% существующих зелий». Вставший перед широкой черной доской взрослый волшебник осмотрел учеников скептическим взглядом. «Обычно, уже на этом этапе становится понятно то, кто является криворуким недотепой, а кто, хоть на что-то способным студентом. Запомните, стандартная основа состоит из воды. Да-да, именно воды и магии, направляемой в котел через ложечку, которой вы помешиваете жидкость, пока она не начнет кипеть. Для этой цели используются дерево, серебро, медь, золото, железо, что зависит от рецептуры зелья, которое вы собираетесь готовить. Изредка, когда зельевар получает личный заказ, он может добавить в основу несколько капель крови заказчика, чтобы итоговый эффект был сильнее. Однако же в таком случае зелье из универсального средства становится личным, из-за чего любой другой волшебник получит значительно меньше пользы. Слушая голос преподавателя, из которого исчезли злые и саркастичные нотки, что лучше всего говорило о том, что данную тему он любит, Гарри принялся помешивать поставленную на огонь воду. Помня слова Минервы МакГонагалл, он сомневался, что сможет успешно закончить задание, все же его контроль магии оставлял желать лучшего, но и признаться в этом прилюдно не хотел, Малфой такого точно не забудет. «Уж лучше просто не справиться, чем стать всеобщим посмешищем», — решил для себя Поттер, с сосредоточенным видом размешивая воду деревянной лопаточкой. Тем временем Северус Снейп, завершив свою прочувствованную речь, слегка скривив губы, стал расхаживать между партами и заглядывать ученикам через плечо, чем немало их нервировал. Возможно, из-за этого, ну или по какой-то иной причине, из котелка Дина повалил густой пар, когда он перестарался с вливанием магии. Вот что бывает с теми, кто не способен сохранять невозмутимость во время выполнения даже простейшей работы. Взмахом руки убрав горячий пар, профессор зельеварения впился взглядом в провинившегося мальчика. А теперь представьте, что на месте воды было зелье с ядовитыми компонентами. Скольких из своих однокурсников вы только что отправили в больничное крыло, мистер Томас? Первокурсник сжался и втянул голову в плечи, но не смел даже пискнуть в ответ. -5 баллов с Гриффиндора. Тяжело в учении 4. Проходите, юные волшебники. Радостно воскликнул высокий немолодой мужчина в длинной темно-синей мантии, такого же цвета остроконечной шляпе, из-под которой выбивались находящиеся в творческом беспорядке волосы, распахнув перед первокурсниками двойные двери класса маговедения. «Располагайтесь за партами и приготовьте свитки с перьями. Сегодня мы узнаем много нового и интересного». Стуча каблуками черных туфель с острыми носами, улыбчивый волшебник с острым носом и веселыми смешинками в полуприкрытых глазах прошел к тумбе, заменяющей преподавательский стол и, словно ученый, собирающийся читать доклад, постучал по верхней плоскости стопкой листов. Гриффиндорцы, вместе с которыми в этот раз находились хаффлпаффцы, негромко переговариваясь, поспешили занять места, вновь соблюдая порядок, как и на предыдущих уроках. «Чем-то он мне напоминает людей, о которых в школе рассказывали, чтобы мы не брали конфеты и не соглашались никуда идти», — подумал про себя Гарри, искоса бросая взгляд на взрослого чародея, улыбающегося настолько открыто и доброжелательно, что под ложечкой начинало сосать от предчувствия каких-то неприятностей. «Перси говорил, что на этих уроках нужно помнить правила трех «не», — поделился с другом Рон. «Не клянись, не подписывай и не бери в руки». «Почему?» — уточнил Поттер, переведя свое внимание на Уизли, который оперся локтем о столешницу и подпер голову ладонью. «Он сказал, что во время урока пойму», — пожал плечом рыжий мальчик. «Думаю, если бы было что-то важное, он бы сообщил». Раздался звон колокола и двери захлопнулись, а волшебник, продолжающий стоять за трибуной, подкинул листы бумаги в воздух, и они разлетелись по классу, спланировав прямо перед студентами. Зеленоглазый брюнет, успевший закапать капли в глаза прямо перед уроком, вчитался в выведенный каллиграфическим почерком текст, который гласил, что подписавший этот документ обязуется исполнять приказы старшего волшебника в помещении на протяжении 90 минут, что равняется одной паре, в случае же ослушания будет подвергнут воздействию жалящего проклятия. «Как вам уже должно быть известно, мои дорогие, я, профессор Бубоник», разведя руки в стороны, мужчина изобразил небольшой поклон. «На первом курсе я стану вашим проводником в магический мир со всеми его хитростями и опасностями, а с третьего курса буду ожидать на моем факультативе по ритуалистике. А теперь подпишите соглашение и приступим к первому занятию». «Не клянись и не подписывай», тут же вспомнил Гарри, а затем толкнул Рона локтем, заметив, как он потянулся за пером. «Ты чего?» Рыжий мальчик обиженно насупился, посмотрев на своего товарища. «Три не, помнишь?» Вопросом на вопрос ответил Поттер, одновременно с тем начав осматриваться вокруг, чтобы увидеть, как многие из чистокровных волшебников игнорируют просьбу преподавателя. «Хорошо, мои дорогие», — хлопнул в ладоши Бубоник. «А теперь все, кто подписали, встаньте на головы». «Что? Зачем, профессор?» «Ай!» Недоумение и возмущение, проявляемые некоторыми из студентов, резко сменились болезненными вскриками, сопровождаемыми подскоками со стульев. «Отменяю приказ», продолжая улыбаться. Старший чародей уже не напоминал доброго пожилого мужчину, теперь выглядя как настоящий злой колдун из сказок. «Тишина, всем сесть. Чудно, чудно. Очень жаль, что контракт действует только 90 минут, правда. Такого послушания от учеников трудно добиться и добротой, и строгостью. И, пожалуй, заранее отвечу на возможные вопросы. Во-первых, у меня, как и у любого преподавателя Хогвартса, имеется определенная свобода действий, границы которой весьма широки. Во-вторых, директор, деканы и ваши родители в курсе моих методов донесения информации, так как некоторые из них прочувствовали на себе нечто подобное. В-третьих, причинять реальный вред вашему здоровью я не собираюсь, иначе меня бы уже настиг откат от контракта со школой. Да-да, мои дорогие, соблюдение взятых на себя обязательств в магическом мире контролируется гораздо жестче, чем у маглов. Лишь по этой причине древние семьи вроде Бликов, Уизли, Малфоев и прочих так легко отправляют наследников в Хогвартс. Ведь здесь вы в полной власти директора и его подчиненных профессоров, отношения между которыми можно назвать вассальными. Но не советую расслабляться, так как в уставе школы предусмотрены наказания для студентов. И пусть публичную порку уже некоторое время не практикуют, но, уверяю, и без этого есть достаточно способов заставить задуматься о своем поведении. А теперь, те, кто догадались не подписывать контракты, должны вернуть их мне. Свитки, потраченные на их составление, я покупал на личные средства. Гарри и Рон подхватили листы и, встав из-за стола, направились к тумбе. Возвращаясь обратно, Поттер обратил внимание, что Гермиона выглядит испуганной и растерянной, и будто бы готова заплакать от обиды. Ее соседка подписывать не стала, но по какой-то причине девочку не предупредила. Молодцы, молодцы. А теперь, все, кто не подписали, но прикоснулись к контрактам, танцуйте чечетку, воскликнул старший чародей. К собственному удивлению, перерастающему в испуг, зеленоглазый брюнет, едва успевший усесться на стул, против своей воли поднялся на ноги и стал стучать ногами по полу без какого-то ритма. При этом сидеть остались только те, кто недавно подверглись влиянию жалящего проклятия. Таким образом, роли между умниками и неудачниками резко поменялись, из-за чего те же Дин и Томас теперь смотрели на соседей по комнате с неким злорадством. «Finite incantatim». Взмахнув волшебной палочкой, выпавшей из правого рукава в ладонь с длинными тонкими пальцами, профессор Бубоник развеял чары. «А теперь, садитесь, мои дорогие, и поговорим о технике безопасности в магическом мире. Я всегда настаивал на том, что мой урок у всех курсов должен быть первым, но директор утверждает, что мои методы для этого слишком грубые. Однако, как мне кажется, и с чем согласны многие старшие студенты, лучше один раз попасться на безобидный разыгрыш, а затем уже сохранять постоянную бдительность, нежели оставаться наивным простаком и серьезно вляпаться в будущем. Не забывайте, защита Хогвартса, а следовательно и Верховного Чародея, распространяется на вас ровно до тех пор, пока вы не закончите школу. Став полностью самостоятельными, вы более не сможете полагаться на доброго дедушку Дамблдора, от одного упоминания имени которого разные нечистые силы готовы пачкать портки. А теперь, берем в руки перья и свитки, и записываем тему урока. Техника безопасности в магическом мире. И как я мог забыть вредноскоп именно сегодня? Мысленно сокрушался зеленоглазый брюнет, которому этот артефакт за прошедшие дни понадобился всего дважды, да и то тревога оказалась ложная, при этом он не подозревал, что аналогичные мысли крутятся в головах у всех первокурсников, находящихся в классе. Дальнейший урок, вопреки опасениям детей, прошел вполне безобидно и познавательно. Профессор Бубоник рассказал о правиле трех «не», среди которых, по его мнению, главным было не клясться. Даже маглы знают, что мысль может являться материальной. У них в медицине для этого существует термин «эффект плацебо». Сцепив длинные пальцы в замок, уложив руки на тумбу, преподаватель продолжал улыбаться и говорить крайне вежливо, но теперь это уже мало кого могло обмануть. Если даже разумный с крохами силы, который верит, что пьет лекарство от неизлечимой болезни, благодаря чему выздоравливает, то для волшебника данный принцип опаснее на порядке. Экспериментально доказано, что ложь вызывает в душе деструктивную реакцию, совершенно незаметную для невооруженного глаза. Причина этого кроется в том, что обманывая другого человека испытывает, назовем это стыдом. Ведь вы-то знаете, что говорите неправду, даже если никто не может этого доказать. И даже если вам кажется, что вы ничуть не стыдитесь своих действий, на самом деле из-за каждого обмана ваше подсознание лишь увеличивает деструктивное влияние на энергетическое тело, из-за чего медленно снижается магический потенциал. Отсюда у волшебников и пошла привычка говорить обтекаемо, находя наиболее гибкие формулировки. Клятвы, если их нарушить, тоже способны ослабить чародея, причем даже если он заранее не ставил никаких условий. Хм, пожалуй, если заранее не ставить никаких условий наказания за нарушение договора, то последствия могут оказаться более опасными. Так что, если уж вам приспичит в чем-то поклясться, то добавляйте нечто вроде «век горького не есть». После того, как первокурсники усвоили, что правила магловского мира, запрещающие брать вещи у посторонних, брать чужое, пожимать руки незнакомцам, работают и среди магов, тема лекции сместилась на одежду. Профессор рассказал о защитных свойствах мантий, о разнообразных перстнях, серьгах, бусах, обуви, шляпах, устройствах связи, а также упомянул ночной рыцарь. Слушать его было интересно и познавательно, так как мужчина акцентировал внимание на очевидных для чистокровных волшебников вещах вроде проклятия и приворотов, для которых используются частицы тел вроде волос, ногтей, кожи. Конец двух пар маговедения настал как-то внезапно. Просто в один момент раздался звон колокола, после чего Бубоник взмахнул волшебной палочкой и в воздухе повисли сияющие золотом цифры, показывающие текущее время. «Похоже, на этом наше сегодняшнее занятие подходит к концу», — изрек мужчина, снова спрятавший свой концентратор в рукав мантии. «Надеюсь, что вы, дорогие мои, вынесите для себя немало пользы из нашего общения. Во время нашей следующей встречи мы вскользь пробежимся по обязательным ежедневным ритуалам, которые помогают минимизировать вероятность подцепить случайный сглаз, порчу, проклятие. И самое главное, ни в коем случае не забывайте сохранять постоянную бдительность. Ведь мир волшебства – это настоящая сказка. Чем дальше, тем страшнее. Ахахахаха. Мне кажется, что он ненормальный, заявил Рон, стоило только друзьям покинуть класс смоговедения. Дядя Вернон сказал бы, что все волшебники ненормальные. Но если для магического мира подобное норма, то не считаюсь ли ненормальным я, задумался про себя зеленоглазый брюнет, решительно направляясь в большой зал, чтобы восстановить силы после тяжелого дня, а ведь ему предстояло написать домашнее задание и идти на дополнительные занятия к профессору МакГонагаллу. В большом зале, за всеми четырьмя факультетскими столами среди первокурсников царило оживление. Дети делились впечатлениями от уроков, задавали вопросы старшим, ну или же просто возмущались несправедливости. Последним, как несложно догадаться, занимались в основном маглорожденные или полукровки, жившие в магловском мире, что сделало их более чувствительными к демонстрации подчиняющих чар, наложенных на свитки. Но даже среди них выделялась Гермиона Грейнджер, считающая своим долгом сообщить, что физические наказания – это пережиток прошлого, а принуждение силой – вовсе противозаконно. Ага, только вот в министерстве есть отдел слежки за неправомерным зачарованием магловских вещей, где работает отец Рона. И они, если верить рассказам, не стесняются подтирать воспоминания простых людей о разных странностях вроде летающих коров и свиней. О какой свободе воли, вообще, можно говорить в таких условиях? Отойдя от впечатлений, полученных на уроке маговедения, Гарри словно бы сбросил какое-то наваждение и вновь осознал, что волшебный мир – опасное место. А ведь даже волшебные палочки он почти перестал считать оружием, начав относиться к ним как к универсальным инструментам. Расслабился. Прав профессор Бубоник, нужно сохранять постоянную бдительность, решительно расправившись с порцией картофеля, с которым шли зелень и куриная грудка со специями, юный волшебник обратился к своему самому близкому приятелю в Хогвартсе с просьбой о помощи. Рон удивился, но затем тряхнул рыжей шевелюрой и заявил, что все сделает, потребовав взамен лишь то, чтобы отправиться в приключение вместе со всеми. Отказываться, а тем более что-то запрещать было бы глупо. Из-за чего зеленоглазый брюнет согласился с условием, после чего с чистой совестью пошел делать домашнее задание, после чего предстояло идти в кабинет декана. Ночью, после отбоя, когда в гостиной не осталось никого постороннего, двое мальчишек выбрались из спальни и спустились по лестнице, начав опасливо оглядываться. Внезапно за их спинами раздались насмешливые голоса. «Мистер Поттер», — начал говорить один из рыжеволосых близнецов, и «Мистер Уизли», — поддержал его брат, похожий словно копия. Какая встреча! Мистер Уизли и мистер Уизли, попытавшись скрыть то, что вздрогнул от неожиданности, досадливо прикоснувшись к спрятанному в кармане мантии вреднаскопу, остающемуся молчаливым из-за того, что угрозы близнецы не представляли, во всяком случае, сейчас, юный волшебник постарался скопировать интонации братьев Рона. «Рад, что вы сочли возможным встретиться. Разве же мы могли отказаться?» Начал говорить левый из третьекурсников. «От ночной встречи с целым героем магической Англии», ехидно подхватил правый из близнецов. «Позвольте представиться, мистер Поттер. Я, Фред. А я, Фред», кивнул левый подросток. «Фред, это я», возмутился второй близнец, повернувшись к брату и стукнув себя кулаком в грудь. «Чем докажешь?» — прищурился первый брат. «Так написано у меня на трусах», — выпятил нижнюю челюсть правый Уизли. Аргумент, вынужден был согласиться его брат. «Ладно, тогда я, Джордж, доказывать не буду, мы не настолько хорошо знакомы». На последних словах старшекурсник как-то по-особенному подмигнул, отчего первокурсник почувствовал, как горят его уши. «Что же, так как мы познакомились, то предлагаю перейти сразу к делу. Ночь не может длиться вечно, а нам еще нужно установить ловушку на завхоза», с предвкушающей усмешкой потер ладонями друг об друга Фред. «Да, сегодня мы его точно достанем», поддержал Джордж, «а то год уже начался, а у нас счет 3-0, не в нашу пользу. Зачем им ловушка на завхоза?» «Нет, я не хочу этого знать», быстро одернул себя зеленоглазый брюнет, старательно загоняя подальше в подсознание свое неуемное любопытство. «Так какое же противозаконное дело заставило самого Гарри Поттера отправить к нам нашего младшего брата на переговоры?» — вскинул левую бровь Фред. «Почему, противозаконное», — нахмурился единственный брюнет из четверки волшебников. «Потому, что будь оно законным, мы бы собрались не после отбоя в пустой гостиной», — пожал плечами Джордж. «Итак, я хочу попросить показать нам все известные тайные ходы, укромные места в замке, ну и просто полезные помещения», — на одном дыхании выдал Гарри, чувствуя, как начинает быстрее стучать сердце. «Хо-хо-хо, а у малышни губа, не дура», — усмехнулся Фред. «Что ты об этом думаешь, брат мой Джордж?» «Я думаю, брат мой Фред, что нам забыли сказать, почему мы должны это делать», — скрестил руки на груди Джордж, после чего взглянул на Поттера и заявил. «Ты, конечно, классный парень, но мы даже Рона за ручку не водим. Я могу заплатить», — перешел юный волшебник к главному этапу переговоров, торгу. «Пять секли, будь наготове». В ночных коридорах древнего замка царила будто бы густая тишина, в углах и на стенах между едва горящими факелами залегли словно бы живые тени, в которых чудились чьи-то немигающие глаза и гротескные лица. Четверо мальчиков, двое из коих были постарше, а двое других вовсе едва достигли 11 лет, крадущимися шагами продвигались в сторону лестниц, чтобы вернуться на этаж с общежитием своего факультета. Гарри и Рон были немало впечатлены путешествием, устроенным для них близнецами за 8 секли. Сперва они требовали галлеон, но, получив отказ от Поттера, согласились на 20 секли, чем вызвали искреннее негодование мальчика, прекрасно помнящего обменный курс. После коротких торгов гриффиндорцы все же пришли к устраивающей всех цене, после чего покинули башню и отправились на достаточно продолжительную прогулку, в финале которой оказались на кухне. Вход в обитель домовых эльфов, совсем не похожих на высоких остроухих и прекрасных людей, каковыми их рисуют магловские писатели, находился неподалеку от гостиной Хаффлпаффа, сразу за картиной с фруктами. Оказалось, что для появления ручки, за которую можно открыть замаскированную дверь, требуется пощекотать нарисованную грушу, начинающую смеяться в голос, тем самым демаскируя ночных визитеров. К счастью, никого из преподавателей или других студентов рядом не было. Сама кухня представляла из себя копию большого зала, но с куда более низкими потолками, все теми же четырьмя столами для учеников и одним, для преподавателей. Однако же кроме этого, вдоль стен стояли дровяные печи, разделочные столы, шкафчики с посудой и столовыми приборами. Домовые эльфы, низкорослые серокожие существа с большими глазами и ушами, длинными носами, одетые в белоснежные тоги с гербом Хогвартса, словно бы и не нужен им был ночной отдых от дневных забот, пекли, жарили, нарезали, варили, тушили, затачивали ножи, чистили сковородки и кастрюли. Подчиняясь взмахам их рук, вещи взмывали в воздух и начинали кружить будто в причудливом танце, что заставляло завороженно распахивать глаза и бояться лишний раз вздохнуть, дабы не разрушить царящую атмосферу. Впрочем, близнецы Уизли подобным уважением к проявлению магии не страдали, а потому без стеснения прошли внутрь и затащили с собой Рона с Гарри. Тут же эльфы заметили гостей, и часть из них побросала свою работу, окружив студентов тесным кольцом, начав забрасывать вопросами вроде чего угодно господам-волшебникам, либо же фразами вроде «какие худенькие». Наверное, они проголодались. Не успел Поттер и глазом моргнуть, а в руках у него уже оказалась корзинка с еще горячими булочками, бутылкой молока и укрывающей это богатство кружевной салфеткой. Ошеломленный напором, он лишь и мог, что моргать глазами на то, как Фред и Джордж представляют их какому-то особенно старому эльфу, уши коего были обвисшими, а нос загибался крючком. И вот, вырвавшись из гостеприимных лап волшебных сотрудников школы, на плечах коих лежала не только готовка, но также уборка, стирка, ремонт вещей, уход за огородом и многое-многое другое, четверка гриффиндорцев отправилась в обратный путь в свою гостиную. Близнецы, показывающие дорогу, обещали продолжить экскурсию на следующей неделе, так как для обхода всего замка им понадобилась бы целая ночь, а то и не одна, а почтенные братья Уизли, после дня тяжелых уроков, еще и поспать хотят. Внезапно коридор огласило яростное шипение, а в одной из теней вспыхнули яркие зеленые глаза, пылающие дьявольским пламенем. Старшие мальчики тут же направили на монстра волшебные палочки и выпустили струи белого вещества, ударившие в стену и забрызгавшие пол чем-то вроде клея или паутины, но метнувшаяся в сторону тень успешно ускользнула от атаки, вновь издав пронизывающее до глубины души шипение. Что это за монстр? Привидение? Магическое чудовище? На голове у Гарри волосы встали дыбом, Спина и руки покрылись мурашками, тело сковал непонятный ступор. «Нарушители!» Пронесся под потолком хриплый низкий голос с рычащими нотками, от которого сердце Поттера ухнуло в пятки. «Никому не двигаться! Бежим!» — воскликнул Фред, или Джордж, первым срываясь с места, утаскивая за собой младшего брата. Спустя мгновение, которое растянулось в субъективном восприятии мальчика на целую вечность, его за руку дернул второй близнец, который, не оборачиваясь назад, выпустил новую струю клейкого вещества в сторону предполагаемого преследователя. И только теперь, когда ноги занялись привычной по обычной жизни работой, зеленоглазый брюнет сумел сбросить с себя оцепенение. «Врете, не уйдете», — донесся им в спины ракочущий голос, а затем над головой промелькнула какая-то яркая вспышка, врезавшаяся в стену, чтобы озарить проход слепящим сиянием. «Гриффиндорцы, мерзкие, отвратительные гриффиндорцы, хватай их, миссис Норрис, хаем-хаем, я, быстрее ветра», мысленно произнес зеленоглазый брюнет, чувствуя, как жар разливается по телу, тогда как мимо него мелькали закрепленные на стенах факела, стоящие в нишах доспехи, живые картины, начинающие пронзительно голосить, будто потревоженная сигнализация. «Я, быстрее молнии», прозвучала в мыслях юного волшебника вторая строчка личной мантры, отчего он почувствовал, что всю кожу стало покалывать. «Что это?» — спросил Рон, бегущий, уцепившись за руку брата, то и дело бросающего за спину какое-то заклинание. «Это ужас, бродящий по коридорам Хогвартса», — начал говорить Джордж, или Фред. «Кошмар, обрушивающийся на головы невинных студентов», — подхватил его близнец. «Аргус Филч», — закончили они хором. «Мяу!» — донеслось из-за поворота, который гриффиндорцы миновали буквально секунду назад. «Ша-ша-ша-ша!» И миссис Норрис, добавил тот из братьев, что тащил за собой Поттера. «Я, сама скорость», после того как в голове юного волшебника прозвучали последние слова, тело буквально вспыхнуло энергией и стало удивительно легким, отчего он тут же вырвался вперед, опередив даже более высоких, а оттого и длинноногих старших Уизли. Однако же ускорение едва не сослужило мальчику дурную службу. Стоило им в очередной раз повернуть за угол, как в глаза ударил яркий белый свет, источником которого был амулет на шее высокого человека в мантии. Из-за бьющего в лицо луча невозможно было рассмотреть его черты, но тот факт, что он вскинул навстречу гриффиндорцам руки, был очевиден, а визг вредноскопа ясно утверждал, что ничего хорошего от этого ждать не следует. «Попались, голубчики», — пророкотал ужас Хогвартса. «Ложись». Один из близнецов сбил Поттера с ног, накрыв его собой за мгновение до сдвоенного щелчка, после которого над ними промелькнули еще две вспышки. «Вставай!» Не успел зеленоглазый брюнет перестать морщиться от боли в ушибленных коленях, как оказался вздернут за воротник и поставлен на ноги. «Беги!» Толчок в спину придал ускорение, но не успел Гарри сделать и пяти шагов, как позади раздался крик Фреда, или Джорджа. «А-а! Чудовище! Ша-ша-ша!» Эхом отозвалось шипение миссис Норрис. «Брат!» Второй близнец замешкался лишь на секунду, но этого оказалось достаточно их преследователю. «Попались!» Мрачная фигура нависла над старшими Уизли, схватив их за плечи. «Фред! Джордж!» Отчаянно закричал Рон, ноги которого будто приросли к полу. «Бегите, глупцы!» Воскликнул один из близнецов. «Отомстите за нас!» Вторил его брат. «Вы что несете, идиоты?» Встряхнул своих заложников Филч. «Хотите, чтобы эти сопляки потерялись? Бежим, Рон!» Потянул друга за собой Гарри, чувствующий себя все еще бодрым и полным сил. «Не упусти их, моя хорошая!» Донесся им в спину голос мужчины, а затем раздался крик, от которого по спине вновь побежали мурашки, а ноги заработали в два раза быстрее. «Профессор Снейп, нет-нет-нет, я не хочу попасть ему в руки, он же меня живьем сожрет и не подавится, змеюка ядовитая», несмотря на то, что зеленоглазый брюнет старался изо всех сил, но его рыжий друг, занимающийся спортом считанные дни, начал выдыхаться и отставать, превратившись в реальный балласт, бросить который совесть не позволяла. «Оставь меня, Гарри», хватая ртом воздух, попросил младший из братьев Уизли. «Я больше не могу». «Не говори глупостей, Рон, мы почти пришли», встряхнув друга, Поттер еще чуть-чуть поднажал и, неожиданно даже для себя, выбежал на лестничную площадку. «Вот, видишь, мяу», изрекла кошка завхоза, подтверждая тот факт, что прекрасно их видит. Закричав, оба мальчика взлетели на нижние ступеньки так, будто бы и не бегали по замку, петляя по коридорам неизвестное количество времени, ожидая услышать голос хозяина животного, Они, не разбирая дороги, пронеслись вверх и сбежали на очередную площадку, чтобы обнаружить себя стоящими перед перекрытым коридором. К счастью для них, пролет начал двигаться, и преследовательница, издав недовольное шипение, вместе с ней уехала на другой этаж. «Гарри, я больше не выдержу», — пожаловался Рон. «Мне нужно передохнуть». «Спрячемся там», — достав из кармана фонарик, кивнул на коридор брюнет. «Там нас точно искать не будут». Пробравшись через решетку, промежутки между прутьями которой оказались достаточно широкими, чтобы протиснулись двое 11-леток, они стали углубляться в темноту, рассеиваемую только тусклым свечением одного магического огонька. Пол здесь был неровный и местами разобранный, портретов на стенах не имелось, в дверных проемах не имелось створок, отчего казалось, что сейчас из пустой аудитории выскочит что-нибудь страшное. «Жаль, что я потерял корзинку», — проворчал рыжий мальчик шепотом. «Как ты можешь хотеть есть в такое время?» Одновременно удивился и возмутился Поттер, опасливо заглядывая в каждую комнату, чтобы увидеть накрытые тряпками парты. «После того, как я пугаюсь, всегда хочу есть», — насупился Уизли. «Да, Гарри, я испугался. Можешь начинать смеяться». «Ну, вообще-то я тоже испугался», — пожал плечами брюнет. «Тут нет ничего особенного. Страх — это нормальная реакция организма на опасность», — заметил глубокий мужской голос, раздавшийся из-за спин гриффиндорцев, заставив их вздрогнуть и застыть. «Именно благодаря страху, который не позволяет нам совать голову в пасть дракона, как и совершать иные опасные для жизни глупости, человечество до сих пор существует. Смелостью уже называют не бесстрашие, которое является патологией развития организма, а умение преодолевать страх ради достижения важной цели. Доброй ночи, молодые люди». Медленно обернувшись, Поттер и Уизли увидели ярко-фиолетовую мантию, на которой были изображены красные и зеленые, синие и желтые змеевидные драконы, будто бы застывшие во время причудливого танца. Подняв же взгляды вверх, они встретились с веселым прищуром седобородого старика, на носу коего удерживались очки со стеклами половинками. «Директор Дамблдор», — пробормотал растерявшийся Гарри, совсем не знающий, как теперь поступить. Опыт, полученный в семье Дурсли, подсказывал, что нужно виновато опустить голову и соглашаться со всем, что будет говорить старший. «А что вы тут делаете?» — выдал первое, что пришло ему в голову Рон. «Это же закрытый коридор». «Им же и закрытый», — вздохнул юный зеленоглазый волшебник, коему была знакома тактика обвинения в попытке скрыть собственное нарушение, так как Дадли частенько к ней прибегал. «Нарушаю комендантский час с целью похода на кухню за сладостями, мистер Уизли», — улыбнулся в усы старик, после чего огладил бороду, в которую были вплетены золотые бубенчики. «Только, похоже, я слегка заплутал. Не сочтете за труд проводить меня до кабинета моего заместителя?» «Мы попали», — отчетливо осознал юный брюнет, по какой-то причине выговора от профессора МакГонагалл опасающийся сильнее, нежели наказание от директора Дамблдора. Понуро опустив головы, юные гриффиндорцы направились к выходу из запретного коридора, миновали решетчатые ворота, с лязгом захлопнувшиеся позади них, после чего встали на подошедшую прямо к площадке лестницу и зашагали по ступенькам наверх. Сейчас, когда за ними шел пожилой волшебник, замок уже не казался темным и жутким, да и собственное недавнее поведение с бегством от завхоза выглядело вовсе не так увлекательно. «Хогвартс – это по-настоящему чудесное место», – заговорил Альбус примерно на половине пути до башни Гриффиндора. «Несмотря на то, что я провел здесь большую часть своей жизни, но до сих пор время от времени нахожу что-то новое и неожиданное. Порой мне кажется, что целой жизни мало, чтобы разгадать все тайны этого замка. Однако же, к моему величайшему сожалению, далеко не все сюрпризы этого места являются безобидными. Порой первокурсники попадают в настоящие неприятности из-за своей тяги к исследованиям». «Мы больше не будем, директор Дамблдор», — пообещал Рон унылым голосом. «Больше и не нужно», — констатировал пожилой волшебник, затем усмехнулся и продолжил. «Меньше, впрочем, тоже не стоит. Ведь если загонять себя в строгие рамки, то невозможно стать настоящим волшебником, сам факт рождения которым подталкивает к тому, чтобы преодолевать препятствия и ограничения.